без повышения голоса, высвобождения яки или иной формы духовного давления, и тотчас со светящимися глазами сам по себе привлекал внимание. Он явил на пустой ладони слиток золота, который через пару секунд сформировался в ваджру. Итачи обхватил ее кистью и поднял вверх одну маковку. Внутри устройства сформировался светящийся вихрь энергии, электричество негромко зачирикало. Тонюсенькие молнии со швейной иголочки размером разлетелись от ваджры, одеяла не стали препятствием. Ай, ой, уй, считаю до 10. Кто не выбежит из комнаты, получит 2 таких укола, потом 4. 5, 6, 7. ГМ, Даниэлу показалось излишне суровым обращение, но действенным. Тилка склабился, мастер-братак во время его учебы тоже иногда считал до 10, начиная отнюдь не с единицы. 8, 9, 10. Самые послушные сироты побежали на гору одетыми как подобает, а большинство в трусах. Чирикающий звук преследовал их, подгоняя за Шишантонгом и двумя монахами помладше, только вчера обрившимися налысо вместе с пацанами, клюнувшими на уговоры, а теперь сквозь зубы шипящими и втягивающими головы в плечи всякий раз, когда буквально в паре метров над ними громогласно разветвлялась молния, зажигавшая каменные фонарики по бокам дорожки с лесенками. Многие мальчишки запыхались к вершине, Шишантонг принимал это со смирением. Он в Шалине как раз занимался с несколькими новобранцами, имея опыт тренировки как с измальства, так и с юности, и некоторым зрелым паломникам давал уроки. Так что сейчас он был в своей стезе, правда, еще никогда сразу с десятками парней с 10 до 16 лет и по программе, предусматривающей много занятий в учебных классах, где сегодня начнут преподавать военные мужи из Академии ВВС, куда все ребята поступят по достижении соответствующего возраста, ведь армия платит за них как попечитель. На тренировочных площадках Итачи повторял за Шишантонгом довольно простые для него упражнения. Однако нетренированные мальчишки и нескольких минут не выдерживали в полуприсяде, когда надо замереть и не шевелиться, правильно дыша. Ропота удалось избежать из-за щуплого рояка, единственного из всех, кто справился с заданием, собой являя пример приютским доходягам, которых еще натаскают. Для Итачи все это легкая разминка. Он сегодня лично присутствовал лишь из необходимости замотивировать приютских и создания легенды с постепенным усложнением программы собственных тренировок на территории монастыря, им же самим построенного. Так что это первый и последний раз до следующего года. Вместе со всеми будет заниматься клон плоти, а самолично Итачи намеревался по возможности пропадать на своем полигоне в джунглях Хаданте. Тем временем жены отправились в монастырскую столовую помогать дежурным готовить скромный и сытный завтрак на всю мужскую ораву. Утром так договорились, а вечером каждая кормит дома. Днем Шар и Драйок будут заниматься фермой, пока сами, позже в качестве управляющих. На работу под гору Шаен трое мужчин явились за минуту до 9 утра. В штате Колорадо время на час больше. К этому обстоятельству изначально готовились. Генерал в первый час работы по будням все равно выслушивал общие доклады и озадачивал командный состав всей базы, прежде чем инструктировать команды ЗВК перед отправкой в другие миры или заниматься какими-то инопланетными проблемами. Так что 2 кадровых военных из ЗВ-1 с осени на собственных машинах добирались до работы, пока не желая перебираться в пустыню из обжитых домов в черте большого города. «Послушай, господин советник президента по дальнему зарубежью, твой брат в общей для всей команды полевой форме, а ты выпендриваешься». Полковник Анил не собирался миндальничать, хотя по статусу он теперь ниже обоих Джексонов. На соседку он старался не смотреть, как и она на него. Оба делали вид, что ничего предрассудительного не произошло. «Я заостряю общее внимание, что теперь так буду ходить под иллюзией», известил Итачи и показательно сложил мудру концентрации, применяя ниндзюцу Хинге. Одевшись в зеленый костюм с черным бронежилетом, глаза стали обычными, на голове панама, как у брата, только волосы на затылке скрепляла черная резинка. К сведению, эти вещи являются доспехом против энергетического и пулевого оружия. Удивительно, где в альтернативной реальности ты нашел это, учиха? Полюбопытствовала Саманта, которую Джонатан ознакомил с изменениями в досье. Мне помог сообразить невидимый доспех Джеффа. Итачи уважительно кивнул Тилку, оконфузившемуся при освоении невидимости. «Цельный образ оставлю себе, но вы сами можете освоить подобное, начав с тренировок укрепления одежд защитным полем. Целесообразен секонд-хенд, эти тряпки не жалко выкидывать». «Выкрутился», — признал Анил, вместе с Картер, сидевший напротив троицы в ожидании, когда генерал в своем кабинете завершит говорить по телефону. Пока генерал занят, ставлю на голосование вопрос разноса украденного обратно по мирам. Варианта 2. Либо мы, либо бывшие в тех мирах команды ЗВК. А ЗВ-9 молчу, поскольку наши дип-полномочия теперь выше их. Я за новые, первым высказался Тилк. Я тоже, следом присоединился Дэниел. И я, Саманта установила большинство. Возврат другой командой подставит тех, кто там был впервые. Возврат нами имеет пониженную вероятность конфликта и состояния конфронтации после ухода. Изначально я предлагал через Кеммерию нагрузить возвратом Асгард, чтобы их корабль напомнил Гаулдам о существовании асов и своей миссии и дал понять, что Земля под их присмотром. Я за компромисс. «Как с тобой сложно», — помрачнел полковник. Тут генерал завершил диалог, положил трубку и направился в зал. «Доброе утро, ЗВ-1. Начнем наш брифинг. Полковник Анил, вы определились?» Хаммонд занял свое кресло, хорошее настроение оставалось с ним со вчерашней встречи с Клинтоном и его краткой экскурсии по базе Шайен уже после завершения рабочего дня по столичному времени. «Индивидуальный подход, сэр. Джексоны ознакомятся с воспоминаниями команд по списку пострадавших миров и решат, пойдут те же команды, мы или Тор. Они займутся этим после визита по новому адресу, сэр», — добавил Анил. «Одобряю». Полковник, генерал оценил подход офицера. «Пока братья будут решать, кто станет возвращать украденное, поручаю вам заняться систематизацией премиальных выплат. Оценка рисков, оценка поведения, оценка результатов, прочие оценки с привязкой к баллам, конвертируемым в сумму поощрения». «Есть, сэр», Джек подчинился, не шибко желая, но понимая всю важность стандартизации подхода. «Отправляйте зонды и готовьтесь к миссии», Хаммонд быстро закруглился, понимая, что некоторые изголодались по чувствам первооткрывателя-первопроходца. «Есть, сэр», — приободрился полковник и все его напарники. Команда поспешила на выход. Саманта сразу завернула в кристаллический ангар за штатным роботом, и Итачи направился в зал врат с подбрасываемым в руке шаром копии зонда из ограбленного дворца Апофиса на Чулаке. Остальные принялись мяться в диспетчерской, ожидая отправки земного зонда и получения первых данных с него. «Стоп, выключите зонд и толкните его вручную», — произнесла капитан Картер в микрофон из диспетчерской, отдав команду техникам, ответственным за роботов. «Что за новшество, капитан Картер?» Генерал вступился за молодых ребят, исполнивших приказ и выключивших гусеничного робота. «Гаулдский зонд отправляется выключенным, сэр, и сохраняет элемент питания. Я только что обратила на это внимание, поправив свою шапку радар. Вероятно, наш робот сохранит весь заряд всех батарей, если мы поступим так же. Активируем зонд по радиосигналу». Хаммонд кивнул. «Действительно, проверить имело смысл, а то никакие другие методы до сих пор не спасают от разрядки при переносе. Вот компьютер отработал сигнал от врат об отправке робота, вот высветилось сообщение о доставке, вот оператор посылает радиосигнал включения. Получилось, мэм. Заряд у зонда 100%, доложился сержант Гарриман. «Круто», — откликнулся Анил, понимая значимость. «А ларчик просто открывался», — покачал головой Дэниел. «Надо встроить автоотключение перед отправкой за горизонт событий», — довольно ответила астрофизик, любящая возиться с техникой. «Мир выглядит похожим на наш. Мистер Джексон, что у вас?» Генерал сам наклонился к микрофону, видя на экране городские небоскребы и полностью пустую площадь, где установлены звездные врата. В радиусе мили людей и крупной живности нет. Инфекции в воздухе нет. Источников электроэнергии нет. Радиоэфир молчит. Спутники вещают технические сигналы. Судя по всему, местную цивилизацию настигла какая-то катастрофа. Дату сложно определить. Минимум месяц назад, максимум пара лет. Это выяснится по месту, доложился Итачи, воспринимая все сигналы гаулдского зонда через нейроинтерфейс Анфисы, считывавший показания прибора, выкинутого в портал как мячик. Радиации нет, воздух чист, температура 23 градуса по Цельсию, давление 750, сержант перечислил основные параметры. Город-призрак, жуть, трупов и костей не видно, знаков от гаулдов нет, следов их атаки не видно, высказался Тилк, тоже пристально глядя на экран, где показывалось видео с основной камеры зонда. «Отправляйтесь и выясните подробности, ЗВ-1. Будьте крайне бдительны», — напутствовал генерал. «Есть, сэр». Через несколько минут команда вышла на площади инопланетного города. В нескольких метрах за кольцом плескались волны залива. Утреннее солнце скашивало тень от высокого пешеходного моста и тянущегося в полусотни метров поодаль более низкого для поездов. Несомненно, на магнитной подушке, ибо вместо рельс имелся желоб, где один состав посреди моста и сидел, застряв без подачи электроэнергии. С берега открывался вид на монументального вида небоскребы, огромные здания отличались от башенного типа тезок на земле. Среди плотной городской застройки выделялось три колосса и за ними еще массивные комплексы. Урбанизация как есть. Звездные врата удобно размещались в щелевидном пазе, никаких ступеней. Само покрытие площади монолитно, технологические канавки для отвода дождевой воды создавали эффект брусчатки. К кольцу вел коридор из чего-то вроде флагштоков с шариками наверху. По бокам красивые шаровидные светильники. Нигде никаких проводов. Площадь располагалась перед крупным транспортным терминалом из металлических ферм и остекления для максимального естественного освещения. Тут и там виднелись странные оранжевые следы с какими-то вкраплениями, напоминая испражнения, причем кого-то летающего и размером с собаку. Внимание, в том здании за шаром есть люди, 47 человек. Вертевшая головой Саманта остановилась и махнула рукой на другой берег залива. Несколько одиночек по набережной. На этом берегу люди мелькают в 3 милях отсюда. Здесь десятки тысяч насекомых. Похоже на стрекоз, только тельце с кулак, а хвост с локоть. Итачи сделал свой акцент и первым обернулся золотой лентой. «Ненавижу жуков», — буркнул Анил, вздымая кулак перед собой и активируя вращающееся защитное поле с оптической иллюзией медленно кружащейся золотой ленты. «Особенно в городах-призраках. Это продвинутый город-призрак», — заметила Саманта, вертя головой, и чтобы оглядеться, и чтобы две чаши радара охватывали всю окружность. Архитектура указывает на земное происхождение, символы скандинавские. Даниил уже не крутил головой, как раньше, избавленный от плохого зрения и связанный с очками привычки. «Боже, я думал, поле сметет эту гадость», — Анил вляпался в свежую кучку. «Есть идеи, что это?» «Биомасса, сэр. Кажется, внешнее переваривание жуков». Саманта провела диагностику при помощи Харакиш. «Так они решают проблему с голубями», — чуть улыбнулась ученая, глядя, как командир пытается очистить обувь от этой дряни. «Уж лучше голуби, чем жуки», — проворчал полковник, по большей части оттерший бок подошвы о металлический столб. «Может быть, жителей постигла участь голубей?» — предположил Тилк, хмуро осматриваясь из-за защитной ленты. Фиса была вытянута в привычное для Джаффа копье, только с задниктелем сверху, а более мощное орудие снизу. Что говорит дальнобойная Анфиса? Джек обернулся к Итачи. Людей в городе тысячи, все прячутся группами в десятки, иногда сотни человек. Группы подвижны, а одиночки либо активно спасаются от стаи жуков, либо неинтересны им вовсе. Думаю, Тилк прав. Уау, вы засекли? Джек потерял из виду особь, стремительно пролетевшую рядом с ним. Вон Си, Итачи не успел договорить, как огромная стрекоза с переливающейся сегментной броне сорвалась с обляпанного столба в сторону Тилка. Буя. Анил прикрыл рот от зрелища, как два защитных поля перемалывают насекомые и разбрызгивают фарш во все стороны. «К нам летит большая стая этих тварей», — предупредила Саманта. «Хорошо, что тут нет Гринпис», — мрачно пошутил Дэниел, предвидя ужасное зрелище. «Хорошо, что у нас есть защита», — Анил как никогда был рад, что вколол себе наквады и теперь мог применять гаулдский харакиш наравне со всеми. Саманта морщилась и щурилась, стараясь поменьше смотреть на то, как насекомые бросаются в самоубийственную атаку и заляпывают своими останками всю площадь, звездные врата и тумбу адресного набора тоже. Те особи, которые получили плюху от убившихся, отлетали в сторону и атаковать в лоб уже не рвались. Около половины стрекоз таким образом распределилась по площади и начала жрать куски собратьев. «Фу-у-у, Итачи, грохни их уже, пожалуйста», — взмолился Дэниел, которого реально стало подташнивать от омерзительного вида. Учиха остановил ленту и поднял руку с ваджрой. Этот инструмент оказался идеален для того, чтобы запросто сжимать Райтон в чадре и выпускать крохотные разряды. Засветилась маковка, зачирикало электричество, разлетелись светящиеся синбоны с 5 длинной. Этих разрядов хватило для убийства, причем некоторые особи осыпались прахом, а другие умирали даже без подкопчения. Поистине чудесная для ниндзя особенность ваджры – это обратная трансформация стихийной чакры в обычную, причем свободнее всего преобразовывался Райтон и далее в противоположном направлении круга стихии, То есть датон возвращается обратно труднее всех элементов. Круто. Пожалуй, я тоже подналягу на кунг-фу. Анил оценил разряды молний. Это все жуки поблизости? Нет, сэр. Еще есть одиночки. Защиту лучше не снимать. С этими словами Саманта лукаво улыбнулась и плавно взлетела над грязью, чтобы не пачкать обувь. Лента образовала кокон, защитив снизу, а пачки. Хм, действительно, Итачи повторил фокус и тоже воспарил, поражаясь гению напарницы и маневренности такого рода полета. В чем суть? Тилк задрал голову, тоже желая уметь левитировать. Да, объясните для тугодумов, пожалуйста, иронично произнес Дэниел, покосившись на насупившегося Джека. Мы вырабатываем электромагнитное поле. Планета вырабатывает электромагнитное поле. При помощи Каракеш поменяете свою магнитную полярность, нейроинтерфейс как руль, доходчиво объяснила Картер, смекнувшая так сделать во время отпуска, когда со скуки откровенно баловалась с втихаря осваиваемым дома Харакеш, пробуя притянуть к себе что-либо вместо кинетического отбрасывания. Ух ты, так необычно. Дэниел напялил гаутскую перчатку и третьим взлетел над испачканной насекомыми площадью, сохраняя защитную ленту с Харакеш. Действительно, Тилк очень плавно воспарил четвертым по счету. Долго возившемуся с Каракеш Джеку пришлось устраивать синхронизацию, передавая нужную команду на его нейроинтерфейс через другое кеш-устройство и таким образом прописывая в список новое действие. Напряженная физиономия летчика, взлетевшего без летательного аппарата, вызывала улыбки у его напарников. «Давайте на мост, друзья, оттуда командой телепортируемся к малоподвижному одиночке, рядом с которым нет жуков. Обследуем», в формате предложения сказал Итачи, стреляя из Анфисы очередями по три расходящихся спирали, чтобы гаутской дезинтеграцией очистить от останков жуков площадь, врата, тумбу. В гусеничный зонд стрелять не рискнул, земные микросхемы сгорят. «Окей», процедил напряженный полковник, словно он ракета, выдавливающая из сопла последние крохи горючего. «А ты потянешь нас всех, учиха», поинтересовалась Саманта, летавшая с мастерским изяществом, отрепетирована и привычна для себя. «Да, мы все уместимся в кольце Анфисы. Удобное передвижение. Почему гаулды так же не летают?» — поинтересовался Тилк, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это изощренная пытка для гаулдов», — взялся объяснять Итачи. «Смена магнитной полярности приводит к резкому прекращению выработки биоэнергии. Вихри вокруг молекул наквадов в тканях тела начинают заново закручиваться в другую сторону. Гаулд полностью теряет контроль над хостом. Вдобавок, орган гаулдов, ответственный за выработку биоэнергии, приспособлен только под естественное направление магнетизма. Смена полярности крайне болезненна и вредна для паразита. Для людей это безопасно из-за нашей высокой адаптивности, а некоторые разумные на вроде буддистов способны к самостоятельной левитации и телекинезу. Сам Шиноби не испытывал проблем с очагом чакры, достаточно крупным, не привязанным к конкретному органу и обладающим инертностью. Угнетающий фактор кратковременных смен магнитной полярности полезен для развития очага чакры. Надо же как, Тилк подивился данной подробности, не зная о таком. «Почувствуй себя мухой», – пошутил Анил, с трудом долетев до моста и дрыгая ногами при замедленном приземлении. «Этот мир мне уже очень, очень, очень не нравится». Итачи не стал шутить напрашивающимся словом. «Проголосуем». Вместо этого он вытянул Анфису в обруч, туго обхвативший тесно вставших пятерых людей. Вспышка света, смена дислокации. Анфиса мягко засветилась, направив мощный и одновременно рассеянный свет на жуткое зрелище. В тени торгового зала, подчистую разграбленного людьми и жуками продовольственного гипермаркета, лежал костлявый оборванец, покрытый язвами, из которых тянулись паутинки, только недавно начавшие создавать кокон. Отталкивающее зрелище, вызывающее оторопь и жалость. «Я посторожу». «Тилк, тоже». Оставшиеся трое напраников лечебной Каракеш, Харакеши сразу несколькими средствами одновременно принялись проводить диагностику пациента. «Это укус насекомого. Вот тут его ужалило», указал Дэниел на спину скрючившегося мужчины, поджавшего ноги и переставшего соображать, хотя еще дышал и смотрел, но глаза мутные, незрячие. «Но я не понимаю, что с ним происходит. Мне это напоминает окукливание. Чужеродное в нем преобладает», заключила Саманта, пытаясь интерпретировать показания, передаваемые нейроинтерфейсом, преобразующим технические характеристики сканирующего излучения. «Насекомые считают его своим. По всей видимости, так жуки размножаются», — указал Итачи. «Я сейчас поймаю одну особь для сравнительного анализа». Предупредив, Итачи исчез во вспышке света. Разумеется, он разослал клонов плоти в командах с теневыми клонами. Стрекозу он поймал на себя в качестве наживки и заточил в кристаллическую клетку, обездвижив хвост с жалом и крылья, слишком маленькие для выдерживания веса столь крупного насекомого. «Хорошо упакован», — отстраненно отметила Саманта, сумевшая сосредоточиться на больном ради его спасения. Медицина не ее специальность, однако Джелинар досконально знал человеческое тело, его памятью Картер пользовалась все лучше и лучше, при помощи виртокеш устройств более-менее разделяя свое и привнесенное. «Доктора Фризер бы к нам сюда», — предложил Дэниел, всего секунду направляя Харакиш на жука, после чего выключил устройство, сдавшись. Он не понимал даже, с чего подступиться к лечению, не его профессия. Больше пользы он принесет, разобравшись с языком местных жителей и тем самым вычислив их земные корни. «Она не полевой агент и карманной лаборатории не имеет», — хладнокровно констатировал Итачи. «Однако ее удаленная консультация может решить все. Доставим пациента и жука к зонду, объясним понятое нами при сканировании кеш-устройствами», — дельно высказалась капитан Картер. «Я сделаю». «Эй, а языка ты нам не можешь также доставить сюда?» — обратился Джек, слышавший разговор и не отходивший далеко. «По нормальному запаху в помещении совершенно ясно, что никакой еды здесь уже нет давным-давно». Минут 5-10, Итачи вновь исчез, предвидя просьбу и уже подобрав добытчика поприличнее. Сухощавый мужчина спокойно шел по улице, обходя вставший без топлива и подпитки автотранспорт. Голову прикрывал шлем на вроде мотоциклетного, множество небольших царапин свидетельствовало о высоком классе защиты от насекомых. Добротно сделанный доспех из консервных банок и вставок из кольчуги, сплетенная из чего придется, но с соблюдением единого правила соединения. Латные перчатки смастерили качественнее всего, почерк отличался от всех прочих частей доспеха. В руках заостренная железка, типа меч. Мужчина скупо реагировал на нападки насекомых, предпочитая ловить и давить тех, кто пристраивался на нем. Абориген застыл, когда в десятке метров перед ним появились всполохи света, а в них показался мужчина в простом зеленом костюме и странной фиговиной в правой руке. Незнакомец оказался быстрее жуков. Оружие в его руке засветилось и зачирикало тысячи птиц, а потом из маленькой короны во все стороны разлетелись молниевидные иглы, наповал разящие насекомых. Уцелело только самое дряхлое и медленное, и лишь затем, чтобы оказаться в плену невесть откуда возникшей кристаллической клети, полностью обезвредившей твари, через миг исчезнувшей во вспышке света. Устройство осталось чирикать в руке, когда незнакомец каким-то образом запустил вокруг себя золотую ленту и осмотрелся. Рядом с ним ползала золотая змея с алым символом, повторяющим знаки на плечах. «Здравствуй, меня зовут Учиха Итачи Джексон, я из мира Земля, Мидгард. Здравствуй, я Карл Низби из Сандина, столицы этого проклятого Тором мира Сварин», — отзеркалил приветствие осторожный добытчик, спешно соображая. «Мидгард, что-то знакомое, но так сходу не вспоминалось. Чего тебе надо от меня? Ты же не просто так появился именно тут. Моему командиру нужен местный житель, чтобы узнать подробности катастрофы и оценить текущую обстановку. И не стоит так поминать Тора, Карл, он добрый малый и сейчас далеко. Вряд ли он знает, что здесь происходит, но наверняка поможет, если кто-нибудь ему расскажет. Бог не слышит нас, он отвернулся от нашего мира за святотатство поиска путей к нему через кольцо сотворения», — зло заявил Карл. «Сейчас вопрос не в ваших верованиях, а в вашем выживании». «Вот именно, чужак, ты отвлекаешь меня от поисков еды. Можешь ли ты нам дать есть и пить?» «Могу. И тогда ты пройдешь со мной и расскажешь обо всем?» «Да. Сперва пища, потом разговоры». «Конечно. В какой стороне твоя община, Карл?» «Там», — Низби махнул правой рукой на северо-запад. Змея повернула туда голову. Незнакомец уточнил. «Это где 117 человек?» «Да, у Карла впервые начала зарождаться надежда на светлое будущее, но еще терзали серьезные сомнения и религиозные противоречия, в том числе о том, в здравом ли он уме, а ли от голода мерещится всякое. Я положу тебе руку на плечо, Карл, и мы вместе перенесемся прямо к ним, медленно подходя». «Хорошо. Карл, будет ли справедливым, если за предоставление еды твоей общине мы из магазинов возьмем для изучения никому здесь больше ненужные образцы ваших товаров?» — мягким голосом поинтересовался Итачи, остановившийся в шаге от аборигена. Защитное поле на миг исчезло, чтобы через секунду заключить в себе обоих людей. Довольно опрятно подстриженный мужчина смотрел цепкой колко, тиская свое оружие и сжимая губы под усами. «Будет, окей, тогда сейчас мы переместимся к твоей общине, и я предоставлю еду», говоря с положенной на плечо левой рукой. Анфиса образовала круг под их ногами, своим телом раздвинув мусор и применив функцию самоочистки дезинтеграции. Вспышка перемещения. Они появились в коридоре громады офисного здания со сплошным остеклением стен. Для того, кто возвел монастырский комплекс, не составило труда возложить руку на вытянувшуюся голову Анфисы и создать вереницу деревянных столов с подносами, керамикой, стальными столовыми приборами, канделябрами с благоухающими свечками. Карл и выглянувшие в коридор исхудалые люди с разинутыми ртами смотрели, как все это появлялось, а потом облизывали сухие губы. Итачи сперва заполнял по одному блюду на подносе, воспроизводя те яства, которые доктор Фрейзер распоряжалась поместить внутрь во время ее эксперимента в конце июля. После двух подносов спасатель сразу пять подряд заполнил целиком одномоментно, прежде чем переложить принцип ниндзюцу Таджукаге Буншин и за раз создать одинаковую пищу на всех оставшихся подносах. Изысканный аромат и ресторанная подача. Первыми не выдержали детишки 7 и 13 лет, брат и сестра нарисовались у стола, схватили по хот-догу и жадно впились. «Ешьте, Карл, я вернусь с напарниками после одного оборота длинной стрелки», ставя на стол механический будильник с двумя большими чашками звонка наверху. Мужчина заторможенно кивнул, отчего прозрачное забрало шлема свалилось обратно. Корыстный благодетель исчез. «Сэр, они тут все изголодались и не готовы общаться на пустой желудок», произнес Итачи, когда появился в торговом зале бывшего продуктового магазина. «Я создал для одной из общин еду и получил разрешение взять из торгового центра образцы ненужной им техники для наших ученых на зоне. У нас есть час, пока они едят и собираются с мыслями». «Отлично, Учиха. Ты знаешь, где тут бытовая электроника?» Оживился Анил. «Да, я накрыл на 118 человек, мы можем отовариться на несколько грузовых тележек, еще не распакованным товаром». «А как же пациент?» – подал голос Дэниел. «На базу нельзя тащить эту заразу», – постановил полковник. «Отправим груз и вызовем команду медиков. Сэр, в этом мире живут скандинавы из Норвегии. Они тоже поклоняются Тору», – добавил Итачи к словам брата. «Вот», – Дэниел воздел палец, – «мы можем обратиться к Тору с Кимири». Развивая свою мысль, он наверняка поможет этому миру. Вероятно, он и заселил его спасенными с земли. Согласен, Дэниел. Учиха, ты можешь переправить ту общину к вратам, пока выведем хотя бы их. И для демографической ситуации на Кеммире будет польза, одобрительно произнесла Саманта. Хирург многих викингов убил. Да, переправлю, если аборигены захотят переселиться. Действительно, поддакнул Тилк, не раз встречавший тех, кто отказывался эвакуироваться из уничтожаемого гаулдами поселения. «Тогда отправляемся на магазинный склад техники, здесь все», — приказал Анил. Итачи уже разведал местонахождение гигантского гипермаркета, где большинство витрин оставалось нетронутыми, лишь загаженными насекомыми. Собирали тележки прямо на складах. Крупная и мелкая бытовая техника, огромный ассортимент вычислительной техники и комплектующих, медицинская техника и заодно фармацевтика, какая-то транспортная техника с картинкой человека на моноколесе, строительная техника типа лазерного аналога дрели. Все разошлись по складской территории, собирая разного. Итачи не стал париться с созданием макимана и запечатыванием всего подряд, это можно спокойно осуществить в альтернативной реальности. Другой вопрос – полезность и ассортимент собираемых товаров. Клоны плоти, применяя кому и в общее для всех личное измерение Учиха, набрали местных аналогов сотовых телефонов, раций, ноутбуков, миниатюрных видеокамер в качестве дверных глазков, необычных лампочек и светильников, пылесосов и прочего. Отсутствовало разнообразие брендов, всего 2-3 конкурирующих производителя, но не мегакорпорации все в одном, а отраслевые. В общем, собирал всю ту современную технику, о которой так мечтает крупный бизнес, ворующие инопланетные технологии через Департамент национальной разведки. Всего 10 грузовых тележек, доверху заполненных коробками, перенесли внутри себя, так сказать, и выставили вереницей перед вратами. Дэниел привычно исполнил функцию звонка домой, Анил набрал код к диафрагме, Картер активировала общение через зонт и доложилась. Итачи в это время перенес несчастного ужаленного и двух жуков образцами, оставив в здании терминалы рядом со звездными вратами. Пока то да сё, налетела еще одна стая из сотни с лишним стрекозиных бестий. На сей раз Тилк успешно опробовал мощную кинетическую волну от Фисы, сметя большую часть роя и переломав крылья. Саманта тоже внесла свою лепту, сбив фланговых. Даже Джек сподобился, поработав дворником и кинетической волной, подметя дальний участок площади. «Сэр, позвольте высказать рекомендацию», — под конец связи через зонт обратился Итачи. «Излагайте, мистер Джексон», — дозволил голос Хаммонда. Камера на сегментном манипуляторе повернулась к нему. «Имеет смысл помимо гуманитарной помощи продумать возрождение фермерского хозяйства в этом мире, а вместе с ним и промышленности. У истоков мы обретем вернейших союзников, поделимся своими и переймем их знания, взаимно обогатившись. Я позвоню господину президенту, ЗВ-1. Команда медиков уже была собрана и отправилась сразу после того, как база приняла образцы передовой для Земли и обыденной для чужого мира техники. Новоприбывших охранять остались Саманта и Тилк, а Анил и Джексоны переместились к общине местных жителей, встретивших чужаков молитвенными благодарностями. Все трое землян быстро нашли собеседников, начав одновременно выяснять ситуацию каждой по своей теме. БП-63Q1 назывался Сварин. В мире существовало две противоборствующие религии, у которых камнем преткновения являлись звездные врата, часто становившиеся предметом кровопролитий. Гард – старейшая церковь планеты. Суть религии в том, что вся жизнь на Сварине создана верховным богом и всезнающим благодетелем Тором, применявшим звездные врата для создания самих Сварин и всего хаоса Вселенной. Вторая религия – гемониты, от святого Гемона, объявившего себя пророком Тора как раз 800 лет назад. Он являл многие чудеса и послужил двигателем технологического прогресса. Гемон утверждал, что звездные врата являются всего лишь устройством путешествия по галактике. Он оставил адрес самого Сварина и подробные инструкции по применению, но и только. 200 лет назад две церкви заключили мировое соглашение, по которому отказывались от претензий на звездные врата в пользу всего Сварина. Артефакт установили в Сандине, столице мировой державы. Теологические дебаты велись почти 200 лет, пока в позапрошлом году одному из гемонитов не удалось подобрать действующую комбинацию, построившую червоточину. Другой мир Сварин назвали Скаральд, первобытная природа с гигантскими насекомыми. Началось осторожное исследование. И вот в прошлом году с той стороны врат вернулся гемонит, ужаленный стрекозиной мухой. Через два дня из его тела вырвалось более десятка бестий. В считанные недели болезнь распространилась на весь мир. Сандин первым пострадал и практически весь вымер. Осталось порядка 10 тысяч жителей. Другие города оказались в лучшем положении и успели отчасти подготовиться к катастрофе. Полгода назад еще действовало радиовещание, согласно которому из сотен миллионов населения выжили миллионы. Стократное сокращение численности. Сейчас население должно быть в разы меньше с тенденцией к полному вымиранию из-за неспособности отыскать действенный способ спасения как людей, так и крупной фауны, тоже оказавшейся истребленной. В городах жукам нечего жрать, зато в сельских и лесных районах их засилье. Превращение происходит быстро, максимум через 3 дня после ужаливания рождается новый рой. Насекомые живут не дольше месяца, а впроголодь 2 недели, после чего сами себя переваривают и могут прямо в полете свалиться кучкой тягучей оранжевой субстанции. Она менее опасна для людей. Некоторые везунчики или умельцы, которым достались солнечные панели или которые приспособили вентиляторы небоскребов под генерацию электроэнергии, варили и запекали эту мерзость, противную на вкус, но питательную, не вызывающую цингу или заворот кишок. Многие общины выживают за счет ночной рыбалки сетями, в темное время суток жуки спят. Некоторые умудряются разводить зелень, ягоды и овощи в оранжереях. Хотя община Карла являлась паствой гард, они знали постулаты учения оппонентов, в том числе способность святого Гемона перемещаться в пучке света. Явленное всем доказательство мигом обратило всех гарцев в гемонитов, даже сам Низби переметнулся под давлением фактов и самого вкусного в жизни ланча. Вся община согласилась отправиться к Тору через звездные врата, чтобы молвить слово за весь Сварин и повидать викингов из самых древних мифов. Разумеется, Итачи поставил транспортный обелиск древних у звездных врат и внутри здания, чтобы люди массово переместились всего за 3 подхода, а потом оба прихватил с собой, не оставив никаких следов. Конечно же, сканирование молотом Тора сотни с лишним прибывающих через звездные врата не могло не привлечь внимание куратора, обещанного и давно уже присланного Асгардом на Кеммерию. Хермот, «Привет!» – замахав рукой, воскликнул Дэниел, отбывший первым вместе с Самантой. Археолог держал руку на пульсе, из доклада связной команды зная имя, но пока так и не успев лично познакомиться и пообщаться. Появившийся во всполохах света низенький серенький гуманоид обратил свое внимание на землян, узнав по форме и лицам. «Приветствую, Дэниел Джексон, Саманта Картер. Кто все эти люди?» Своим тонким детским голосом поинтересовался гуманоид в возрасте свыше 15 тысяч лет. «Это Сварин, уважаемый Хермот, вот координаты их мира. Они отправили экспедицию в другой мир, там одного ужалил вот такой жук», жестом прося Саманту передать клеть с образцом. Через два дня несчастный превратился в рой таких вот жуков. Это было примерно год назад. Сейчас вся планета захвачена этими насекомыми. Из сотен миллионов людского населения выжили сотни тысяч. Сварин поклоняются Тору. С вашего позволения мы можем помочь всем выжившим Сварин эвакуироваться на Кеммерию в течение нескольких дней, если Тор сейчас занят и не сможет срочно отправиться спасать мир Сварин. Тор уже экстренно вылетел на Сварин, известил Хермот, внимательно слушавший и направлявший прилепленный к ладони каплевидный белесый кристалл нейраниума на жука, сканируя его лучом света. Тор видел через молот имени себя. Тут же раздались возгласы Сваринов, слушавших и понимавших беседу двух спасителей с поразительным существом, появившимся в пучке света. Правда, Тор спасет наш мир, Тор нас не бросил, Тор нас не проклял. Асгард посещает Сварин, но не каждый год. Спасибо, ЗВ-1, Белискнер прибудет к Сварину в течение часа и устранит бедствие. Касательно восстановления планеты Тор определится на месте. Вопрос о приеме беженцев на Кеммерию в ведении Гаэрвин, она уже предупреждена и скачет сюда. Асгард в любом случае окажет помощь пострадавшим на Сварине. Дэниел дипломатично отстранился, его банально оттерли страждущие общаться с Асом, таким, как их описывал святой пророк Гимон. Тем временем, как и в самый первый раз, Гаэрвин прискакала на коне, только на сей раз в компании двух викингов, памятных ЗВ-1 по второй миссии на Кеммерию, когда они прибыли спасать мир от Гаулда Херура. К этому времени вся команда перешла со Сварина на Кеммерию, так что ничего удивительного, что гражданский лидер общины викингов оказалась радостной и одновременно в некотором замешательстве от двух Джексонов. После теплых приветствий и введения в курс дела, рядом с площадкой Звездных Врат образовался кружок из принимающих решения, простые люди обступили их и жадно прислушивались. Викинги очень рады новым жителям, почитающим Тора. Всем Сварин добро пожаловать. Однако наша жизнь тяжела. Мы недавно пережили вторжение йотунов. Мы строим новую деревню и фермы, но до сбора урожая еще 1-2 месяца. Извините, уважаемая Гаэрвин, вопрос жилья и урожая мы решим в течение 1-2 часов, вклинился Учиха. Правда, тогда это упрощает дело. Как вы это сделаете? Осведомился Хермот как куратор викингов. Естественно, он раскусил иллюзорную личину Учиха, однако раскрывать ее не спешил. При помощи гаулдских кеш-технологий, ответил Итачи. У гаулдов нет таких кеш-технологий, уверенно заявил Ас. У них есть технологии терраформирования и скоростного строительства, они не являются ручными устройствами. Вы ошибаетесь, Хермот. Вот утилка наш трофей. Королевский скипетр Апофиса с единственной модификацией в виде кристаллических линз на основе ОКРА. Можете сами убедиться. А это моя компиляция нескольких гаулдских и земных технологий. Оба артефакта пригодны для решения вопроса жилья и урожая за озвученное время. Сварин свидетели, я при помощи Анфисы накормил их. Да, спасибо огромное. Подтверждаю, лично видел и ел. Вкусно очень-очень. Итачи указал на Фису и спокойно подал Анфису. Асу без надобности такие поделки, зато сам Шиноби увидел и ощутил высокотехнологическое сканирование от Асгарда, чего ему вполне хватит для улучшения примерно до того же уровня. «Я буду присутствовать», – безапелляционно заявил Хермот, лучом света просканировав обе золотых змеи с одинаковыми алыми символами ЗВ-1 на башках. «Конечно, присутствуйте, уважаемый Хермот. У мистера Джексона уже есть соответствующий опыт», – произнес полковник на правах лидера команды. «Кстати, уважаемый Хермот, Земля готова оказать Сварин не только гуманитарную помощь, но и посодействовать в восстановлении фермерского хозяйства, запуске электростанции и производств. Как мы можем скоординировать усилия?» – обратился длинноволосый советник президента США. «Я передам Тору, он сам с вами свяжется. Пожалуйста, не с нами конкретно, а с ЗВК под горой Шаен, где находятся действующие звездные врата. Нами руководит генерал Хаммонд, Итачи позволил себе явить иллюзию, подобную той, что показывалось в зале могущества Тора. Мы состоим в организации и выполняем функцию первопроходцев. Озвученными задачами будут заниматься люди соответствующей компетенции. Я понимаю, Хермод даже не моргнул, задирая голову в сторону Итачи. Через несколько реплик Ас унесся в пучке света, остальные предпочли пройтись ножками и подышать лесными ароматами вместе со сваринами, радующимися как дети. ЗВ-1 показала мастер-класс, все вместе участвуя. Создав нейросеть, пятеро разошлись, обступив недостроенный каменный дом с приготовленными бревнами сруба для второго этажа. Итачи встал рядом с Алафом, хозяином будущего дома, чтобы левой рукой у его головы считывать образы того, каким мужчина хотел видеть свое жилище. Когда мастер иллюзии и начинающий архитектор составил в голове цельный образ, то передал в нейросеть последовательность команд. И вот прямо на глазах большой толпы из пришлых и местных, дом за минуту обзавелся деревянной крышей, за следующую вырос на один этаж, обзавелся стеклянными окнами, резными наличниками, рельефными украшениями и рунами. В окна с занавесями можно было увидеть добротную мебель, хранящую утварь, белье, инструменты, стальное оружие. Хермод промолчал, зато счастливый хозяин дома от души всех обнял и похлопал по спинам. Вторым зданием стал трактир. Первый этаж с двумя залами под прямым углом и высотой потолка в 4 метра, второй и третий этажи с одиночными и смежными спальнями под двухъярусные кровати для плотного вмещения сотни с лишним сварин. Причем на дверях под номерами висели таблички с именами, поскольку одежные шкафы хранили подходящие по размеру вещи в стиле викингов, хотя Итачи сильно сомневался, что представители развитой цивилизации надолго задержатся здесь, отправившись на родину почти сразу, как там все более-менее наладится. Обработка полей и грядок отличалась тем, что Итачи посредством Анфисы-1 облучал саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников до вырастания в зрелые растения с урожаем на ветвях, а четверо его напарников взялись за Фису, чтобы взрастить поле пшеницы до зрелых колосьев и всякие корнеплоды на грядках. Дольше ходили туда-сюда, и без всякого додзюцу было видно, как горды и довольны Дэниел, Джек, Сэм, Тилк, участвовавшие в общем деле, ранее фантастическом, а теперь им по плечу. Созидание тоже сплачивало, как и совместные сражения, только подход с другой стороны, что еще лучше укрепляло боевое товарищество. Итачи спокойно делился опытом обращения с нейроинтерфейсом и биоэнергией, этим днем уже получив от Саманты первую отдачу в виде левитации. Подкуп доверия как один из мотивов. Присланный из Асгарда ученый муж Хермод оказался ввергнут в глубокую задумчивость и часто поглядывал на пятого члена команды ЗВ-1, овладевшего секретом энергетического синтеза материи и поделившегося им со своими друзьями, решившими перенять от гаулдов насыщение тела органически усвояемой наквада. Хермод вежливо отказался от приглашения Гайервина и Элофа отобедать в новостройке, зато ЗВ-1 с удовольствием согласилась, проголодавшись за трудовой день. Разумеется, полковник Анил отказался пускать сваринское дело на самотек, и ЗВ-1 после Кеммири вернулась на БП-63Q1. «Что от радара?» – поинтересовался командир. «Чисто, никаких жуков», – обрадовала его капитан. «И люди все перемещены из Сандина куда-то», – добавил высокопоставленный гражданский. «А звездолет Асгарда? Радар Апофиса его не видит, сэр», – доложилась Саманта и глянула на Итачи. «Вероятно, он в другом полушарии», – сэр, – выразил свое мнение Учиха. «Тогда возвращаемся на базу, ЗВ-1, наша миссия завершена. Я позвоню», как обычно вызвался Дэниел, подходя к адресному устройству. «За хорошо сделанную работу всегда приятно». Команда медиков обнаружилась на базе, вернулись сразу же, как Тор забрал у них жуков и пациента прямо из-под носа. Хаммонд не сказать, что пребывал на седьмом небе от счастья, однако он успел понять, что за товар лежал в коробках, добытых ЗВ-1. И готовился к манне небесной за его отправку в зону 51. Не его головная боль с подбором кадров, которые отправятся на сварин для игры в долгую. И да, именно ЗВ-1 после брифинга досталось поручение вскрыть коробки с интересным товаром и пристально ознакомиться с содержимым, по возможности адаптировать подземную электросеть и скопировать те приборы, которые могут пригодиться в текущей работе базы. Так что некоторые позволили себе впасть в детство, лопая пузырчатую упаковку, оказавшуюся изобретенной на сварине тоже. Доктору Фризер тоже досталась горка сокровищ, от вида которых глаза разбегались. Глава 35. Итоги сентября и октября. «Сэр, мы ознакомились с воспоминаниями команд, С этих слов Дэниел в пятницу начал доклад, составленный после вчерашнего рабочего дня в Вирте. Только в двух случаях велик риск вооруженного конфликта. Для одного мира велика вероятность, что звездные врата были похоронены в песках после кражи священной реликвии от Нокс для поддержания растительности в оазисах. Остальные. Тут в зале для брифингов засияли вертикальные всполохи света, и у стола напротив Хаммонда появилась массивная футуристического вида кресло для худого и низкорослого гуманоида с крупной головой. «О, Тор, привет! Какими судьбами?» – первым среагировал Итачи, выбрав компанейский стиль вместо велеречивых расшаркиваний. «Приветствую! Я прибыл по теме Сварина», – произнес визитер. «Добро пожаловать на Землю, мистер Тор. Я Джордж Хаммонд, командующий ЗВК и базы Шайен», представился генерал, чье круглое лицо напряглось. «С вашего позволения, у нас к вам есть вопросы и просьбы помимо Сварина. Будем знакомы. Среди Сварин выжило достаточно специалистов, чтобы цивилизация самостоятельно встала на ноги. Единственное затруднение связано с сельскохозяйственными животными. Мы окажем гуманитарную помощь, переправив тысячи голов молочных буренок, мясных телят, свиней, овец, коз, куриц-несушек, бройлерных цыплят, индюшек, кроликов. Всех, кого разводит на наших фермах, пообещал Хаммонд, не упоминая платы в расчете на добрососедские отношения с цивилизацией, технологически обогнавшей Землю лет на 50 минимум. Мы уже нашли поставщиков и заключили контракты. Прямо сейчас уже ведется закупка для концентрации первой партии. Белискнер готов принять весь этот груз. Это существенно упростит доставку, мистер Тор. Однако нам нежелательно афишировать высокие технологии. Мы осуществим закупку скота и птицы, мистер Тор. Вы можете забирать животных прямо из грузовиков после их отъезда. Координационный штаб находится в другом месте, мистер Тор. Мы с вами можем после завершения переговоров здесь отправиться туда для конкретизации количества и других позиций. Это приемлемо, генерал Хаммонд. Вы говорили о вопросах и просьбах. Я готов выслушать, ответило существо, сидя в позе нога на ногу, руки на подлокотниках. Различия в строении конечностей показывали дополнительную разницу между расами. «Прошу прощения, капитан Картер, проверьте доступность мира, о котором только что докладывал доктор Джексон». «Есть, сэр». Саманта наклонилась за протянутой папкой с докладом, поднялась с кресла и отправилась в диспетчерскую. «Мистер Тор, Земля находится в состоянии войны с Империей Гаулдов. Асгард тоже. Нам бы хотелось вести совместные операции против Гаулдов. Земля находится в состоянии войны только с двумя системными лордами, Апофисом и Херуром. Системные лорды Нерти и Кронос относятся к Земле негативно, у вас с ними произошло мало инцидентов для прямого нападения с их стороны. Империя в целом не считает Землю своим врагом, на данный момент времени. Большая часть флота Асгарда действует в нашей родной галактике. В галактике Млечный Путь мы не ведем затяжных или частых сражений с Империей Гаулдов. Совместные операции неприемлемы. Асгард уже начал рассматривать вопрос протекции в отношении Земли, о результатах я вас уведомлю, генерал Хаммонд, объемлюще ответил Тор, чья физиология позволяла ему обходиться без одежд. Во время своей речи Ас поворачивал голову в сторону видимого с его места верхнего шеврона звездных врат в соседнем помещении. «Спасибо, мистер Тор. Сэр, адрес недоступен», — доложилась вернувшаяся Картер и заняла свое кресло за столом. Хаммонд игранул желваками, сделал глубокий вдох и протяжный выдох, прежде чем набраться воздуха и мужественно обратиться к существу напротив себя. «Уважаемый Тор, мне неприятно об этом говорить, однако у нас произошла плохая ситуация. Мы вскрыли группу воров, которая за нашими спинами применяла бета-врата для кражи артефактов из других миров. Сейчас у нас шло совещание, посвященное возврату украденного. Опасения доктора Джексона подтвердились, звездные врата пострадавшего от воров мира похоронены в песках и поэтому мы не сможем вернуть устройство Нокс, подаренное местным жителям для поддержания в оазисах урожайности. Мы просим Асгард помочь в возвращении артефакта и передаче нашей компенсации за преступление, совершенное землянами. По остальному списку мы не ожидаем столь серьезных для нас проблем». Повисла тяжелая пауза, пока Ас не изрек. «После Сварина я посещу этот мир и договорюсь о приеме вашей делегации, генерал Хаммонд». «Спасибо, мистер Тор. Как мы вас можем отблагодарить за эту услугу? Не допускайте преступлений. Я совершу все от меня зависящее», клятвенно пообещал Хаммонд. «Прошу прощения, уважаемые, помимо озвученных тем для Асгарда есть приглашение к совместному научному проекту, подал голос Итачи. Возможно ли сотрудничество Земли и Асгарда в мирном русле? Асгард придерживается политики ограничения распространения высоких технологий и знаний среди цивилизаций с низким уровнем развития, дипломатично отфутболив. Смею заметить, Тор, что Хермоду мы убедительно доказали ошибочность его мнения в вопросе, связанном с высокими технологиями, спокойно парировал Итачи, пока земные офицеры поджимали булки, а Тилк с интересом следил за разговором, а Дэниел чувствовал стыд за двоих. «Минутку, я свяжусь с Хермодом». Тор слегка пошевелил рукой, активируя одну из функций своего высокотехнологичного трона. Спустя минуту и телепатическое послание Ас слегка повернул голову, обратив лицо точно на Итачи. «В чем суть совместного научного проекта, мистер Джексон? Насколько я понял, Асгард не владеет технологией транспортировки лучом через звездные врата. Это так? Так, в мире Риллен?» Итачи мыслью активировал кольцо для размещения над столом голограммы адреса, где мы взаимовыгодно восстановили комплектацию нескольких транспортных обелисков древних. Есть оставшийся от другой цивилизации корабль, который имеет технологию передачи энергоинформационного потока звездным вратам для телепортации лучом непосредственно через них. Раз есть подобного рода прием, значит, возможна передача этого потока с врат принимающей стороны, чтобы функцию материализации выполнили кольца или обелиск в другом полушарии. Все три этих технологии изобретены древними. Суть нашего совместного с Асгардом научного проекта в совмещении этих технологий – в осуществлении транспортировки кольцами или обелиском через звездные врата для сокращения цепочки поставок больших партий груза, такого как тысячи голов крупного рогатого скота. Понявший перспективы Хаммонд горячо закивал, хотя впервые слышал предложение Учиха. Пока Тор соображал, Итачи продолжил. Описанная схема выгодна больше Земле, чем Асгарду. Поэтому я начал с вопроса о транспортировочном луче. Я полагаю, что решение может оказаться общим ввиду схожести принципов работы. В любом случае, совместный труд позволит нашим расам лучше узнать друг друга. В качестве атаки по скепсису, Тор, такой вопрос. Известно ли Асгарду, что звездные врата на одной планете могут устанавливать прямой портал друг с другом? Мы так нашли преступников с бета-вратами. Асгарду неизвестен такой способ применения звездных врат, ответил Тор, чьи интонации выдавали любопытство. В течение земного месяца я направлю к вашим ученым нашего ученого, генерал Хаммонд. Премного благодарен, мистер Тор. Я надеюсь, наши подчиненные сработаются к взаимному удовлетворению, вежливо и уважительно ответил Хаммонд. Пора перемещаться в координационный штаб. Конечно, Хаммонд хотел встать и показать координаты на карте, но исчез во вспышке света одновременно с Тором. Чудненько, высказался Анил. Рыба по осени особенно мясистая, намереваясь рыбачить, пока Картер и Джексоны будут заняты в проекте. А что они будут в нем, полковник ни капельки не сомневался. Достаточно было скосить взгляд на соседку, уже возмечтавшую о сайте с высокими технологиями. Мастер Шишантонг не говорил мне о такой тренировке, несколько обидчиво заметил Тилк, памятуя то, как китаец в летний уикенд долго занимался своим искусством, стоя в реке. Воину показалась полезной тренировка ловли рыбы при помощи собственных рук или ног. КХММ да, Анил сконфузился. Сам же говорил, что хочет подналечь на кунг-фу, но вместо этого подумал в свободное время заняться удочками и спиннингом. Никто не хочет покататься на роботе-пылесосе, заглаживая предыдущую оплошность, предложил Джек, имея в виду распакованное в среду бытовое устройство сваринов, самостоятельно катающиеся по полу и ориентирующиеся среди ножек столов и кресел, чтобы вычистить всю площадь. Сэр, не стоит бояться вертикального колеса, там встроен гироскоп, он не даст упасть, сдерживая улыбку, произнесла Саманта о суперсовременном для Земли средстве передвижения по тротуарам. Смешной конфуз вышел. Уж лучше бы они изобрели супер-пупер кофемашину, а то наша отстой, проворчал Анил, тем не менее, вставая за чашечкой кофе из тех сортов, что реквизировали у воров в Юте. Выкрутился, улыбчиво заметил Тилк, чтобы занять себя чем-то полезным в ожидании возвращения генерала и продолжения совещания, Итачи извлек пару крыльев тех стрекозиных насекомых, от которых Тор избавил Сварин. В другой руке он принялся создавать копии, только отчетливо прямоугольные. «Думаешь, Учиха, секрет их полета в крыльях, а не тельце?» – полюбопытствовала Саманта. «Я уже думала над схемой магнитного антиграва. Пентагон тоже разрабатывал и собирал такого рода устройства, Но дальше опытных образцов дело не сдвинулось. Нефтяное лобби. Для тельца нагрузка велика, туда-сюда менять полюса накладно. Крылья жесткие, они снаружи, кровотока в них нет, работающие мышцы под напряжением. Я не понимаю электрического эффекта, но воспроизвести его могу. Итачи сперва попробовал подложить крылья под папку с докладом, но та не взлетела. Тогда он саму папку приподнял на двух кристаллических брусках. Сперва подсунул природное крылышко, держа двумя пальцами, а когда папка приподнялась, то вместо захвата оставил касание указательным пальцем у основания крылышка. Второй опыт с переворачиванием крыла и прогибом папки под давлением создаваемого эффекта. То же самое удалось достичь с искусственными прямоугольными крыльями, за счет их площади подъемный эффект повысился, что означало отсутствие значимости аэродинамической формы крыла для исследуемого эффекта антигравитации. Итачи понаделал десятки вариаций крыльев с разными контурами, как выяснилось в ходе опытов, оказывающими какое-то влияние на электромагнитное поле, классический метод тыка за отсутствием нужных знаний и понимания наблюдаемых процессов. Лишь Саманта участвовала в этих экспериментах дельным советами, намереваясь создать антигравитационные платформы для малпов, что существенно увеличит мобильность всех команд ЗВК. Тилк отстраненно наблюдал, Джек маялся от безделья, Даниэл извлек из себя ноутбук и продолжил переводить многочисленные инструкции к приборам и таблеткам Сварин. Свыше 20 минут Хаммонд и Тор в координационном штабе на территории зоны 51 утрясали все нюансы операции, чтобы избавить завтрашний день от накладок. Генерал вернулся в свою вотчину в благостном настроении и еще свыше 10 минут зависал на красном телефоне. Тор остался на своем звездолете. Скрашивая ожидания, Итачи занялся созданием наглядных аргументов против компенсации дорогими тканями, сельскохозяйственными инструментами, лекарствами. Сперва над столом возникала иллюзия, которую кратко обсуждала вся команда. Изменения тут же отражались. Первым стал обоюдоострый полуторный меч полной длины в 3 фута. Замечательно выглядящие булатные разводы по клинку с долом. Идеальный баланс. Затейливая гарда с инкрустацией кристаллов. Яблоко в виде луковицы с острием. Замысловатая кожаная оплетка рукояти. Ножны украшались по-королевски, подходя к мечу тютелька в тютельку, ибо позже разносится. И пусть средневековые правители не смогут оценить гаулдские технологии нейроинтерфейса с возможностью пускать серповидные кинетические волны, зато меч на тысячи лет останется без ржавчины, без зазубрин, острым, радующим глаз и руку своим совершенством. Короткий меч, кинжал, нож, секира, листовидное копье, глефа алебарда. Большего не успели обсудить и сотворить, но и этого оказалось более чем достаточно для Хаммонда, не удержавшегося и опробовавшего в руках грозного вида секиру с инкрустированным в наквад ало-золотым узором. Получив одобрение генерала, прямо у него на виду и с учетом его мнения команда продолжила сочинять компенсацию. Никаких повторений дизайна, только эксклюзив с учетом орнаментов, традиционных для каждого конкретного мира, куда предназначалось холодное оружие в качестве компенсации. Одно важное дополнение, сделанное Анилом, заключалось в тележке с небольшой бочкой немецкого разливного пива премиум-класса. После обеда ЗВ-1 отправилась по двум адресам. Итачи по совету Даниэла создал представительного вида носилки, покрытые вышитым золотом красным бархатом, подчеркивавшим стильный набор из полуторного меча, кинжала, ножа, уложенных вокруг возвращаемого устройства. Сами послы хоть и не торжественно оделись, но шли без бронежилетов и явной демонстрации оружия. Во втором мире больше ценилось древковое оружие. Демонстративно выложенные и предложенные дары смягчили правителей, благосклонно позволивших вернуть им украденные устройства и вручить компенсацию с велеречивыми извинениями из уст Даниэла. Как раз к концу рабочего дня управились с миссией по возврату и слили воспоминания в Вирт как образец для подражания другими ЗВ. К удовлетворению подсуетившегося Итачи эпопея с фермерской помощью для мира Сварин завершилась тем, что несколько родственников военных, входивших в состав координационного штаба, согласились на ранчо в Неваде. Плюс несколько исцеленных ветеранов, имевших жен, много лет ухаживавших за любимыми мужчинами. Труд на ферме не из легких работ, зато ранчо без всякой оплаты предоставлялось работодателям в лице мистера Джексона, а текущая недвижимость отходила детям или родственникам. Хлопоты по организации фермерского хозяйства в долине по западную сторону горы Кварцы тот не весь уикенд, зато в долине появилось 3 новых жилых дома, хлев, конюшня, курятник, пестрый зеленый ковер луга для выпаса, еще один фонтан для увлажнения воздуха, орошения земель, водопоя. Конечно же, связанный Токранаким Мирий воочию наблюдал, что творила ЗВ-1. Фирнан даже предоставил доступ к своим воспоминаниям, дабы ему поверили, а то уж больно фантастично звучала возможность быстрого синтеза материи кеш-устройствами. Это ж как упростится жизнь агентов Токра в стане имперских гаулдов. Вот и подсуетилась вся организация, чтобы кое-какая сексапильная разведчица смогла 7 сентября прибыть под гору Шаенн с первой партией станков. Ну, что сказать, Даниил и так оказался завален переводами со скандинавского наречия. Саманта хваталась за разные сварийнские приборы, в первую очередь интересуясь лазерной дрелью и резаком. Тилк и Джек подналегли на кунг-фу. Тем не менее, весь состав ЗВ-1 участвовал в постепенном развертывании гаулдского завода, а со стороны Токра, Фрианис и Мартауф Ланташ, Джейкоб Силмак занимался с Лауре Маунит в штабе Токра. Оба открыто носили харакиш на левых руках. «Здесь очень красиво, Учиха. Я редко видела подобное, все портит частые конфликты среди гаулдов», — восхищенно произнесла Фрианис, впервые прогуливаясь по парку вокруг транспортной пагоды у подножья горы Кварцит. «На островах Японии есть более живописные парки в подобном стиле. Всяческих дизайнов на земле пруд пруди, и Точи личной персоной шел с правого боку, едва плечом не касаясь. Отдохновение для дадзюцу, способного видеть сквозь препятствия. Кстати, поэтому в квартале Хьюга всегда идеально, и сами представители клана обычно перфекционисты, особенно меченые рабской печатью побочной ветви. Это вы вырастили? Да, прямо спросила Фрея, глянув обворожительно. Хочешь узнать секрет синтеза материи кеш-устройствами? Тоже прямо осведомился Итачи, применявший ниндзюцу хинги для раскраски чакры одежды сокрытия Риннигана.